Что вы молчите? Мне не надо было всего этого надевать, да? Я выгляжу смешной. И прическа ужасная, верно? Если все это безвкусно, я могу переодеться. Людмила Прокофьевна, вы красавица! Вам правда? Садитесь, Анатолий Ефремович. Будем ужинать. Прошу вас. Большое спасибо. Можно вам налить вина? Можно. Большое спасибо. Ну так за что же мы с вами будем пить? Ну, давайте выпьем за то, чтобы все были здоровы. Это прекрасный тост. Пожалуйста, возьмите рыбу, она очень вкусная. Спасибо. И салат. Большое спасибо. Вам рыбу? Спасибо. Салат? Большое спасибо. Людмила Прокофьевна, я записался к вам на прием на среду. Правда, на эту среду было все занято, я записался на следующую. По какому вопросу? Так, по личному. Ну, зачем же нам с вами ждать следующей среды? Мы можем сейчас решить этот вопрос. Вы так думаете? Я в этом уверена. Видите ли, когда я шел к вам, я думал, что нам надо с вами серьезно поговорить, но сейчас я просто не знаю, с чего начать. Ну, вы начните с главного. Людмила Прокофьевна, у меня к вам предложение. Рационализаторское. В некотором роде. Извините. Да? Минутку. Анатолий Ефремович, это за вас. Это Вовка. Ох, извините, Людмила Прокофьевна, у меня бабушка заболела. Извиняюсь. Иксана, это моя сестра, забрала бабушку к себе. Ребята остались одни. Я на всякий случай дал ваш телефон. Вы на меня не сердитесь? Да ну что вы, конечно. Просто на всякий случай. Ну, вообще, ребята у меня хорошие. Они у меня воспитанные. Да? Это ты, Вовочка? Ну? Что случилось? Я не понимаю, какой краски? Вова, зачем ты выходил на балкон? Ну, хорошо, хорошо, я приду и отмою. Вова, немедленно ложитесь спать. Ты слышишь? Немедленно. Извините. Что случилось? Да нет, ничего особенного, просто им краски не хватило, они спрашивают, нет ли еще баночки. Какой краски? Зеленый. Я купил краску, чтобы подновить перила на балконе, они нашли ее и выкрасили в кухне дверь. Представляете? Не, ну правда, не всю дверь, им краски не хватило. Нет, ну вообще, ребята у меня хорошие. Они тихие. Так мы на чем с вами остановились? Вы мне хотели какое-то предложение сделать. Да. Предложение. Но я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Пожалуйста, не томите, говорите скорее. Я начинаю волноваться. Уважаемая Людмила Прокофьевна. Нет. Дорогая Людмила Прокофьевна, мое предложение заключается в том, ну вот, если сравнить вы и я, ну, конечно, у меня дети, Их двое, это, конечно, препятствие. Как вы можете так говорить? Я прошу вас, вы не перебивайте меня. Я и так говорю с трудом. Ну вот, если сравнить вот вы и я. Ну, вот вы кто? Вы прекрасный руководитель, вы чуткий организатор, вы эффектная женщина. А кто я? Я рядовой сотрудник с заурядной внешностью и рядовым жалованием. Зачем я вам сдался? Я ведь вас боюсь. Вот сейчас говорю, у меня внутри все дрожит. Слушайте, я прошу вас не перебивать меня. Зачем я вам сдался? Я понимаю, чем я могу украсить вашу жизнь. Я вас недостоин. Нет, ну, ребята, у меня хорошие, у меня чудные. Ребята, у меня... Извините. Ну, давайте выпьем с вами. Давайте выпьем. Ой. Черт возьми, что я наделал? Нет, ничего страшного. Вы мне испортили новое платье. Черт, нужно срочно солью присыпать. Подождите-ка. Снимайте платье. Ну, нет, впрочем, не надо, я присыплю на вас. Вы ничего-нибудь подходите. Да бог с ним, с этим платьем все равно я носить его не стану. Вы не двигайтесь, дайте соли впитаться. Не убивайтесь вы из этого платья, ничего. Милый и славный Анатолий Ефремович. Страшно, я возьму домой, я это пятно выведу, вы не беспокойтесь. Еще одно слово, и я сожгу это платье, сядьте. Его Лотос не возьмет, я его в новости прокипячу, все будет хорошо, ничего. Я так тронута вашим признанием. Я очень хочу вам поверить, но не могу, мне страшновато. Какой вы рядовой, вы такой симпатичный, а я, да зачем я вам? Людмила... Не перебивайте меня. Я вас внимательно слушала, ни разу не перебила. Я с головой в работе. У меня жизнь устоялась, сложилась. Я вспыльчивая, привыкла командовать. Я вообще жизнь могу любому испортить. Но не в этом дело. Я вам не верю. Но почему? Ведь вот уже несколько дней, как дороже вас, нет у меня никого на свете. Да, вы мне тоже стали дороги. Ну, да, я думаю о вас чаще, чем нужно. Но это не имеет никакого значения. У меня уже была в жизни печальная история. Тоже ходил ко мне один человек. Долго ходил. А потом взял и женился на моей подруге. Ну, я не хочу жениться на вашей подруге. А у вас и нет такой возможности. Я ликвидировала всех своих подруг. Но не в этом дело. Ну, поймите, я не могу выйти за вас вот так вот как-то с бухты-барахты. Скоропалительно. Не могу. Людмила Прокофьевна, я не очень сообразительна, но я никак не могу понять, вы согласны или вы мне отказываете? Сама не знаю. Вова? Анатолий Ефремович, это Вова. Ну? Что еще? Что? Произошло несчастье. Они случайно спустили кошку в мусоропровод. Людмила Прокофьевна, куда вы? Идемте. Спасать кошку. Ольга Петровна, можно вас на минутку? Ну? Как ты живешь? Оленька. Лучше всех. Я сообщал тебе об этом в письменной форме каждый день. Милый ты мой славный, чудный человечек. Что с тобой, Юра? Здоров ли? Ну не надо, Оль, не надо так. Я ведь эти письма твои читаю как поэму. Я тебе все время... С собой нашу. Я даже не думал, что ты так можешь писать. А ты не бойся, я писать больше ведь не буду. И знаешь что? Верни ты мне эти письма обратно. Ну, вдруг ты их потеряешь. Или жена найдет, сцену устроит. Жалко мне с ними расставаться и буду. Ну, как говорится, в наше время предусмотрительность прежде всего. Thank you. Сегодня с 6 часов утра пытался содрать с двери проклятую зеленую краску. Ничего не получилось, а вот сам позеленел. А мой Алексей завтра возвращается из Ессентуков. Очень рад. Я тоже. Он у тебя хороший. Знаю. Ты передай ему привет. Спасибо. Приезжайте-ка к нам. В воскресенье. С ребятами. Спасибо. С удовольствием. Приедем.